слова подсудимых оказывались проникнутыми или презрительной иронией по отношению к суду, или же пламенным изложением не защиты, а излюбленных теорий. Между прочим, будущий герой Засулитевского дела Александров погрозил Желиховскому потомством, которое прибьет его имя к позорному столбу гвоздем, и гвоздем острым прибьет. Наконец процесс был окончен. Общество с изумлением узнало, что из 193 привлеченных осужденных оказывается лишь 64 человека, что остальные от суда освобождены, то есть понесли досудебное наказание, и наказание тяжелое за даром, и что даже за 27 из приговоренных сенат ходатайствует перед государем о милосердии. Негодование в образованных кружках было единодушное. Повсюду ходили по рукам стихи Боровиковского, воспевавшего страдания недавних подсудимых и бичевавшего суд и общество поддельным по чувству, но звучным по форме стихом. И повсюду начались под разными вымышленными предлогами сборы денег в пользу осужденных и оправданных для доставления им средств уехать на родину. Так наступил 1878 год. 24 января я вступил в должность председателя окружного суда. Для меня как будто начиналась после ряда беспокойных годов деятельность, чуждая неожиданных тревог, заранее определенная и ясная. Нервное возбуждение и хлопотливость прокурорских занятий и бесплодно протестующая, опутанная канцелярской паутиной роль сотрудника графа Палина оставались позади. Открывался широкий горизонт благородного судейского труда, который в связи с кафедрой в училище правоведения мог наполнить всю жизнь, давая, наконец, ввиду совершенной определенности положения несменяемого судьи, возможность впервые подумать и о личном счастье. В день вступления в должность я принимал чинов канцелярии, судебных приставов и нотариусов, и должен был, ввиду распущенности, допущенный моим предместником Лопухиным, вовсе не занимавшимся внутренними распорядками суда, решительно высказать собравшимся мой взгляд на отношение их к суду и к публике. Лопухин Александр Алексеевич, председатель Петербургского окружного суда. 1878 года прокурор Петербургской судебной палаты. Когда вся эта церемония была окончена, собравшиеся у меня в кабинете члены суда принесли весть, что какая-то девушка стреляла в это утро в градоначальника, и его, как водится говорить в подобных рассказах под первым впечатлением, смертельно ранила. Окончив неотложные занятия по суду, я поехал к Трепову, который незадолго перед тем переселился в новый дом против адмиралтейства. Я нашел у него в приемной массу чиновного и военного народа, разных сановников и полицейских врачей. Старику только что произвели опыт извлечения пули, но опыт неудачный, так как, несмотря на повторение его затем, пуля осталась неизвлеченной, что давало впоследствии Салтыкову Щедрину, жившему впоследствии на одной с ним лестнице, повод ругаться, говоря, что при встречах с Треповым он боится, что тот в него выстрелит. Старик был слаб, но ввиду его железной натуры опасности не предвиделись. Тут же в приемной за длинным столом против следователя Кабата и начальника сыскной полиции Путилина сидела девушка среднего роста с продолговатым, бледным, нездоровым лицом и гладко зачесанными волосами. Путилин Иван Дмитриевич, начальник петербургской сыскной полиции. Девушка нервно пожимала плечами, на которых неловко сидел длинный серый бурнус с фестонами внизу по борту, и, смотря прямо перед собой, даже когда к ней обращались с вопросами, поднимала свои светло-серые глаза вверх, точно во что-то всматриваясь на потолке. Этот взор, возведенный к горе из-под нахмуренных бровей, сжатые тонкие губы над острым выдающимся подбородком.